осторожно, чтобы не сдвинуть с места железную дорогу. То было другое время. Мне понравилось, как мы повесили картину с апельсиновыми деревьями. Смотреть на нее было приятно. С таким небольшим возвратом к прошлому Йорген, по моему мнению, должен был смириться. Я так и сказал. В большой коробке на чердаке мы нашли мою железную дорогу. Нашли мы и старый компьютер. Я перенес его в холл, присоединил к нему монитор, включил в розетку и попытался запустить. Это была старая досовская программа, и редактор назывался Word Perfect. Отец одного моего школьного товарища до сих пор пользуется таким музейным экспонатом, и я много раз входил в него. Но чтобы получить доступ к документам, написанным отцом, компьютер попросил меня ввести пароль максимум из 8 букв. Именно этот пароль мои родственники и не могли вскрыть 11 лет назад. Пока я возился с компьютером, мама стояла у меня за спиной. Она сказала, что они перепробовали множество разных слов и чисел, например, день рождения, номер машины, личный номер. У меня зародилось подозрение, что все должно быть гораздо проще, и я набрал слово из 8 букв «апельсин». Компьютер сказал «динь», и передо мной открылся список так называемых директорий, записанных на твердом диске. Мама была поражена, но это еще мягко сказано. Она схватилась за лоб и чуть не лишилась чувств. Дир на старых компьютерах соответствует тому, что в новых называются папки. И название каждой папки тоже должно было состоять из 8 букв. Одна папка называлась «Веруника». Я набрал это слово и нажал «Enter». Мышей у старых компьютеров не было. В папке был один единственный документ, и он назывался «Georg.doc.». Я снова нажал «Enter» и уставился в тот же текст, который читал вчера вечером у себя в комнате. «Сядь поудобнее, Георг. Я хочу, чтобы ты устроился поудобнее, потому что должен рассказать тебе одну душещипательную историю». Я нажал два раза «Home» и стал жать вертикальную стрелку вниз, чтобы проглядеть весь документ. На это ушла вечность, не меньше 10 секунд. Да, самая последняя фраза в документе была: «Но мечта о несбыточном имеет свое название. Мы называем ее надеждой». Я нашел письмо отца в его старом компьютере, и это было гениально. Ведь, решив написать эту книгу вместе с ним, я приготовился к кропотливой работе с ножницами и клеем. Теперь моя задача облегчалась. Теперь мне требовалось только войти в компьютер и вписать собственный текст перед текстом отца, внутри него или после него. И у меня возникло реальное чувство, что мы вместе пишем эту книгу. После некоторых усилий я наладил и старый ромашковый принтер. Это была такая древность, что я даже боялся, как бы какой-нибудь тайный агент из технического музея не украл его у меня. Он гремел, грохотал и тратил по 4 минуты на каждую страницу, потому что молоточек ударял отдельно по каждой букве. 11 лет назад, в год смерти отца, это сооружение считалось современным. В эту минуту я сижу и пишу на старом отцовском компьютере. Последнее, что я написал: «В эту минуту я сижу и пишу на старом отцовском компьютере». У мамы есть одна магнитофонная запись, которая называется «Незабываемый». Это уникальная запись. Там Натали Коул поет вместе со своим отцом, знаменитым Натом Кинг Коулом. Примечание: Нат Кинг Коул, 1919-1965 годы, популярный американский пианист, певец и актер. Конец примечания. Кто-то, может, не увидит в этом ничего странного, но все дело в том, что Натали Коул поет дуэтом со своим отцом спустя 30 лет после его смерти. Осуществить это технически было не так трудно. Натали Коул требовалось только напеть свою партию на старую запись Ната Кинг Коула, сделанную 40 лет назад. Можно сказать, что на новой записи она влилась в голос своего отца. Другими словами, технически нет ничего проще, чем спеть дуэтом с человеком, умершим почти 30 лет назад. Тут скорее следует говорить о духовных усилиях, но их дуэт очень красив, он незабываем. Нет смысла затягивать эту историю.